Илья Эренбург. Необычайные похождения Хулио Хуринито. Роман. Москва. Московский рабочий. 1991 год. Предисловие. Роман Ильи Эренбурга «Необычайные похождения Хулио Хуринито и его учеников» был написан летом 1921 года. К моменту появления на свет Хулио Хуринито за плечами его 30-летнего автора, Эренбург родился в 1891, умер в 1967 году, было уже многое и далеко неординарное. Участие еще гимназистом в революционной деятельности в России в рядах большевистской партии, арест, тюрьма и ссылка, эмиграция во Францию и посещение практически всех европейских стран, литературный дебют на поэтическом и переводческом поприще, религиозные искания и духовные скитальчества, дружеские контакты с крупнейшими представителями художественного авангарда от Аполлинера до Пикассо и интимная посвященность во все аспекты существования парижской богемы, кровавое безумие мировой войны и работа военным корреспондентом, февраль и октябрь 1917 года и переворот из вечного хода вещей, возвращение на родину и трудный поиск своего места, вхлынувший в новые русла жизни, круто заложенный переход от аскетической романтики военного коммунизма к реализму НЭПа, заревые всполохи нового искусства советской России, новое свидание с Европой начала 20-х годов, изменившийся и неизменный. Хулио Хуринито вышел из-под пера совсем не дилетанта и отнюдь не новичка в писательском ремесле. С его именем к тому времени были связаны сборники оригинальных и переводных стихов, которые не прошли незамеченными российскими критиками, а стихи о канунах, переводы французских поэтов, привлекли к нему внимание читательской общественности. Человеческим документом неостывшей поэтической силы по сей день остаются стихи Эренбурга 1917-22 годов, собранные в книгах «Молитва о России», «Раздумья» и «Звериное тепло». И тем не менее подлинный масштаб писательского дарования Эренбурга впервые и неожиданно раскрылся в романе «Хулио Хуринито», который незамедлительно принес ему европейскую и мировую славу. Эта книга заставила говорить об Эренбурге как об одной из самых больших надежд, совсем не бедной тогда первоклассными талантами литературы Советской России и русского зарубежья. Роман Эренбурга получил очень высокую оценку многих выдающихся соотечественников писателя, включая тех, с кем он впоследствии разошелся очень далеко, от Ленина, Бухарина и Воронского до Маяковского, Пастернака и Михаила Булгакова. Первые рецензенты, которых идейно-художественный феномен книги поставил в трудное положение между академическими разборами, идеологическими выговорами и неоднозначными похвалами, роняли какие-то сбивчивые слова о гениальности автора, взывали к великим теням Петрония и Лукиана, Вольтера и Гейне, Достоевского и Толстого, приводили параллели из современной западной литературы. Теперь, через 70 лет, становится очевидно, что Хулио Хуринито — абсолютный пик в творчестве Эренбурга, написавшего, как он сам подсчитывал, более сотни книг. Собственно, это стало понятно не сегодня, даже не вчера. Такая оценка уже успела стать общим местом в воспоминаниях о писателе. «Мне и сейчас думается, — писал, например, Левин о Хулио Хуринито, — что этот развернутый социально-политический памфлет, пожалуй, самое высокое достижение Эренбурга, и как бы ни были значительны его следующие книги, лучшего он ничего не написал». Воспоминания об Илье Эренбурге, сборник, Москва, советский писатель, 1975 год, страница 50. На какой-то свой чрезвычайно сложный манер с этим был согласен и Илья Григорьевич Эренбург. В своих мемуарах «Люди, годы, жизнь» он заявлял: «В книге много ненужных эпизодов, она не обстругана, то и дело встречаются неуклюжие обороты, но эту книгу я люблю. Говорят, будто все авторы любят свою первую книгу. Это неверно. Люблю я Хулио Хуринито, потому что эта книга при множестве недостатков написана мною, мною пережита. Это действительно моя книга. Я люблю Хуринито, потому что я написал его по внутренней необходимости. Я ведь еще не считал себя писателем. Книгу эту я вынашивал долго. А Хуринито помнят у нас предпочтительно пенсионеры, а мне он дорог. В нем я высказал много того, что определило не только мой литературный путь, но и мою жизнь». Эренбург. Собрание сочинений в 9 томах, том 8. Москва. Художественная литература. 1966 год. Страницы 393-394. Владимир Маяковский при встрече с Эренбургом в Париже в 1922 году весьма положительно отозвался о романе, отметив: «Вы поняли многое лучше других». В ответ Эренбург, согласно его собственному свидетельству, рассмеялся: «А по-моему, я все еще ничего не понимаю». Там же страница 255. Скромничал Илья Григорьевич. В творческом усилии, которым был воздвигнут роман, самое главное было, как он писал задним числом, понять значение страстей и страданий людей в том, что мы называем историей. Убедиться, что происходящее не страшный кровавый бунт, не гигантская пугачевщина, а рождение нового мира с другими понятиями человеческих ценностей, то есть перешагнуть из XIX века, в котором, сам того не сознавая, я продолжал жить, в темные сени иной эпохи.